Когда я поднимался по лестнице, то увидел, что старик сидит и плачет. Я вошел в комнату, расстегнул ремень с кобурой и положил на стол. Сел на кровать и пододвинул к себе пепельницу. Медленно закурил. Думать не хотелось. Совершенно. В голове был полнейший кавардак. Крутосмешность изрядной порции усталости. Кто написал Вайдману письмо? Понятия не имею. Если честно, мне это даже не интересно. Может, это был кто-то из тех парней, кто участвовал в ликвидации. Совесть замучила. Может, кто-то из близких людей Хантера, который после его смерти решил сменить окраску. А может, и Джабраил ибн Фавзи. С него станется. Он всегда любил жутко запутанные истории. Мне наплевать на это. Я лег на кровать и закинул руки за голову. Окно слегка приоткрыто, и слышно, как где-то неподалеку воет большая гиена. Дом стоит недалеко от окраины, и эти твари частенько забредают сюда, привлеченные запахом человеческого жилья. Одно время это было очень серьезной проблемой для жителей, особенно для молодых влюбленных парочек, которым захотелось немного романтики на природе. В дверь постучали. «Войдите!» «Я не помешаю?» В дверном проеме стояла Маргарет О'Рейли. «Конечно же нет! Проходите!» «Хотела сказать спасибо вам и Полю». «Это наша работа, мадам! Хотите глоток коньяку?» «Не откажусь». Фляжка нашлась в кармане разгрузки, лежащей на стуле. Я взял два простых бокала и щедро разлил коньяк. Она устроилась на кровати, и мне ничего другого не оставалось, как занять единственный стул. Потом мы долго сидели и говорили о каких-то пустяках. Если у кого-то из вас возникнут двусмысленные идеи насчет моих планов на эту ночь, то вынужден вас разочаровать. Это не тот случай. Мы с этой женщиной слишком разные, и я сомневаюсь, что ночь, проведенная вместе, была так необходима. Поэтому мы просто разговаривали. «Хочу отсюда уехать», — качая головой, повторяла Маргарет. «Уехать навсегда». «Завтра прибудет Роберт, и вы сможете покинуть Виго», — мягко сказал я. «Под надежной охраной мистера Тревельяна и его людей. Тем более, что вам уже некого опасаться». «Я хочу уехать не только из Виго». Она подняла на меня глаза, взгляд тоскливый, как у брошенной собачонки. «Хочу покинуть новый мир, будь он проклят. Мир, отнявший у меня всех. Дочь, мужа, всех». «Маргарет, вы же понимаете, что это невозможно», — заметил я. На несколько секунд она замерла, потом посмотрела на меня и сказала. «Это возможно, Карим». «Вы уверены?» Мне показалось, что я ослышался. «Понимаю, вы не верите, но хотя бы выслушайте. Выслушайте и не перебивайте». Другой бы не поверил ни единому ее слову, но я слишком давно живу в новом мире и знаю, здесь и не такое случается. Тем более, что ничего фантастичного она не сообщила. Все в пределах норм мироздания. Закончив рассказ, она тяжело вздохнула. «Ваш друг, Поль Нардин, давно подозревает о возможности обратного перехода», — тихо произнесла мадам О'Рейли. Она говорила едва слышно, будто выбивалась из сил, рассказывая о тайне Ордена. Пусть и не самый главный, но такой, который вполне хватит, чтобы рассказчик лишился головы, вместе с тем, кто слушал. «Подозревать и знать – это разные вещи. Каждый из нас волен думать о чем угодно». Джек Чамберс, незадолго до того, как уйти в свою последнюю экспедицию, приходил к нам в гости. Они очень долго разговаривали с моим мужем, даже немного повздорили. Не знаю всех деталей, но мне кажется, что Джек уже тогда догадывался об этой возможности. «Догадывался, но не знал? Как же так?» В это был посвящен очень узкий круг доверенных лиц. Джек Чамберс не интересовался делами и политикой Ордена. Он жил новым миром, и все, что его интересовало, находилось за пределами наших баз, словно извиняясь, добавила она. «И откуда он узнал о двухстороннем переходе?» «Если я не ошибаюсь, то Джек с Полем нашли нечто очень необычное, что натолкнуло их на такую мысль. Если я не ошибаюсь, какие-то странные человеческие останки, очень старые». «Всего лишь предположение?» «Да», — кивнула Маргарет. У Чамберса не было твердой уверенности. «Поверьте, мадам». Я поставил бокал на стол и подошел к окну. «Для меня это ничего не изменит». «Карим». Позади меня послышался шорох. Маргарет неожиданно подошла и прижалась к спине. Меня словно током ударило. Я не привык доверять людям, чтобы подставлять свою спину. Повернулся и увидел глаза Марго, немного грустные, немного задумчивые, и губы, которые дрогнули, будто хотели что-то сказать, но я не позволил это сделать. Обнял и поцеловал. И весь этот новый мир перестал существовать, со всеми своими бедами и невзгодами. На следующее утро мы провожали Маргарет и Эдварда Тревельяна с его парнями и пленником. Судя по виду Руслана Вараева, он не был сильно опечален очередным поворотом своей судьбы. Интересно, что ему пообещали за содействие? Новую жизнь? Или переход в старый свет? Он всегда мечтал о такой возможности. Пока Нардин общался с Тревельяном, я стоял на пирсе и неторопливо курил, разглядывая рыбачьи лодки, которые возвращались с промысла. Позади меня послышались легкие шаги. Это Маргарет. Она уже переоделась и готова к отъезду. «Вы, как всегда, прекрасно выглядите, мадам. Не передумали уезжать?» «Спасибо, Карим. Нет», — она покачала головой. «Не передумала». «Марго, и вы полагаете, что орден вот так просто возьмет и отпустит вас обратно?» «Роберт не даст мне в обиду и обеспечит достойную работу в старом свете». «Или вас просто убьют». «Вы очень милы, месье Карим», — грустно улыбнулась Маргарет. «Я с вами честен, мадам». «Карим», — она подошла и пристально посмотрела на меня. «Если честно, то я надеялся, что вы передумаете». На щеках Маргарет полыхнул румянец, а глаза заблестели и ожили. Неожиданно она подошла еще ближе и спрятала лицо на моей груди. «Карим, пойми, мне страшно, очень страшно. Боюсь людей и этого проклятого нового мира. Поверь, никогда не хотелось здесь жить. Он мне чужой, и я здесь чужая, понимаешь?» Она говорила быстро, словно боялась, что я перебью и разрушу это хрупкое чувство покоя и защищенности. «Я хочу обратно. Хочу жить среди людей, которые не спят в обнимку с оружием. Хочу видеть милые моему сердцу города. Карим, я хочу в Париж. Хочу пить кофе в небольших ресторанчиках на бульваре Монпарнас. Хочу кормить голубей на Вандомской площади. Хочу жить и не бояться выстрела в спину». «Марго!» «Не перебивай меня, Карим. Я хотела сказать, предложить. Едем со мной. Вместе. Я понимаю, это неожиданно. Хорошо, пусть ты меня не любишь, но неужели у тебя не осталось в старом свете людей, которых ты хотел бы увидеть? Людей, которые тебе дороги. Ты же носишь этот проклятый амулет на шее, словно цепляешься за вчерашний день». «Амулет — это всего лишь память», — сказал я. «Память о молодости». «Это твоя связь с миром, оставшимся по ту сторону ворот. Ты его не забыл, и он тебе дорог. Признайся, давай вернемся. Найди силы и помоги мне перестать бояться людей. Помоги мне, и я обещаю помочь тебе. Вдруг мы еще станем счастливы вместе». «Вы прекрасная женщина, Маргарет, но то, что хотите вы, и то, чего хочу я, увы, у наших желаний нет ничего общего». «Я предлагаю тебе вернуться в нормальный, человеческий мир». «В нормальный? Мой мир здесь». «Иными словами», — она посмотрела куда-то в сторону, — «ты остаешься?» «Конечно». «Мне очень жаль». Несколько секунд Маргарет молчала, нервно покусывая губы. «Ты не оставляешь мне выбора». «Выбор есть всегда. Оставайтесь, и, может, ваши мечты станут нашими», — сказал я, и она растерялась. Пусть это и было почти незаметно. «Что ты сказал?» «Оставайтесь, Маргарет. Новый мир слишком велик для одного человека. Для двоих он может стать очень уютным». «Здесь? Нет, это невозможно». «Почему?» «Устала я от этого мира. Но ты, Карим, я рассказала тебе так много». «Я вам обещаю, Маргарет, что тайна о двухстороннем переходе умрет вместе со мной». «Мне кажется, мне будет не хватать тебя». «Мне очень жаль», — сказал я и кивнул в сторону пирса. «Мсье Роберт, он уже ждет вас». «Прощай, Карим». Она сделала шаг назад. «Прощайте, Маргарет». «Нет, постойте». «Что?» «Марго, если вы случайно окажетесь в Париже...» Я улыбнулся и снял амулет со своей шеи. «Не откажите в маленькой любезности. Бросьте его в сену». Я стоял на набережной, опираясь на парапет, и провожал глазами мадам Орейли, идущую по пирсу. Даже после всех приключений, выпавших на ее долю, она изумительно выглядела. Стройная фигурка, скромный, но чертовски сексуальный наряд. Все-таки я был прав. Одежда в стиле 50-х годов никогда не выйдет из моды. Маргарет, этот город не для нее. Весь новый мир не для нее. Ей нужен яркий свет улиц, блеск витрин и люди ее круга. Здесь такие не водятся. Они просто не выживают. «Карим!» — ко мне подошел Эдвард Тревельян. «Уже уезжаешь?» — лениво отозвался я. «Удачи!» «У нас дел по горло!» — усмехнулся Снупи. «Хотел сказать спасибо тебе». «Не благодари, не надо. Я тебе вышлю счет, окей?» «Если он не будет очень большим, то я не против», — засмеялся он. «Эдвард, а почему ты так легко отдал Барги?» — неожиданно спросил я. «У меня такое чувство, что ты сам и подстроил этот обмен, но разыграл эту сцену для... Для кого? Для Роберта?» «Карим», — вздохнул Тревельян, — «ты умный человек и прекрасно понимаешь, что Господь повелел делиться, иначе удача отвернется. Тем более, что Лучиану нам не нужен, а пышногрудая красавица Оксане может пригодиться где-то там». Он махнул рукой куда-то на юго-запад. «Ты меня понимаешь?» «Стараюсь». «Вот и прекрасно. Тем более, что ему обещали сохранить жизнь». Мы пожали друг другу руки и разошлись. На пристани его уже ждали Маргарет и Роберт. Небольшой катер, который весело покачивался на прибрежных волнах, доставил их на судно, следующее в Порто-Франко. Потом, если Маргарет не ошибается насчет возможности обратного перехода, она сможет вернуться в Старый Свет. И что? Наступит новая жизнь? Рим, Лондон, Париж? Я даже усмехнулся, вспомнив толчею современных Вавилонов. Все тлен и суета. Сегодня свежий ветер. Это прекрасно. Не так жарко. Хорошие стоят погоды, чудесные, и несмотря на все хитросплетения нового мира, мне здесь нравится. Жизнь здесь честнее, чем в Старом Свете, пусть и опаснее, но честнее. «Не будешь догонять?» Я повернулся и увидел Поля. Он подошел, как всегда, неслышно, встал рядом и вытащил пачку сигарет. Звонко щелкнула старая зажигалка с изображением медвежьей морды на боку. Нардин прикурил и, прищурившись, посмотрел на море. «Кого именно?» «Маргарет». «Незачем!» – покачал головой я. «Болван ты, Карим!» – сделал вывод Нардин. «Она ведь и правда к тебе неравнодушна. Вайдман рассказал, что пока они жили в Веймаре, она расспрашивала о тебе. А наш Матео, и рад стараться, все о тебе выложил. Даже историю про алмазы рассказал, паршивец эдакий». «Влюбленность пройдет. Не успеет Марго оглянуться, как новые впечатления займут ее мысли. Поверь, это произойдет очень быстро». «Ты так полагаешь?» «Уверен», — кивнул я. «Просто сейчас она напугана этой историей, только и всего». «Она будет тебя помнить, мне так кажется». «Маргарет меня забудет, как только прибудет в Порто-Франко». «Ты знаешь, Карим, плохо быть такими, как мы, лишними, но еще хуже быть такими, как Маргарет О'Рейли». «Что ты имеешь в виду?» «Самое плохое, что может случиться с человеком, это когда он достигает какой-то цели, а потом оборачивается и видит пустоту. Он остается...» «Наедине с мечтой?» Я вспомнил название так и незаконченного фильма. «Да, ты прав, старый бродяга. Наедине с мечтой», — повторил он и вытащил из нагрудного кармана небольшой листок плотной бумаги. «Держи, это тебе». «Что это?» — Маргарет просила передать. «Мне?» «Да, передать в том случае, если она уедет из Виго одна». Поль перехватил мой взгляд и пояснил. «Банковский чек. Плата за услуги». Мадам О'Рейли рассчиталась за расследование дела о ее пропавшей дочери. «40 тысяч ЭКЮ?» Посмотрев на сумму, сказал я. «Как это мило с ее стороны!» «У меня такое же, только выписанный мистером Робертом и компенсация всех наших расходов отдельным чеком. Его подписал Тревельян». «Вот видишь, Поль!» Я усмехнулся и взмахнул чеком. «А ты говоришь влюбленность. Это обычная сделка за наши с тобой души. Души наемников. Черт бы меня побрал!» «Слава Аллаху, что мы живые!» «Наемники не умирают». «Ты прав. Они всего лишь спускаются в ад для перегруппировки». «Чем займешься?» «Поль, я же ювелир, черт меня возьми. Вернусь в Кадис, а там уже будет ждать список заказов. На полгода хватит. Можно будет пахать, не разгибаясь». «Это верно. Не самый лучший выход, но зато самый действенный». «Пошли, бродяга!» Я усмехнулся и хлопнул Поля по плечу. «Мы живы, а значит, имеем полное право выпить по кружке пива и съесть хорошую отбивную. Здесь есть неплохой ресторанчик. Там готовят такие блюда, что пальчики оближешь. Идем?» «Конечно. Только надо прихватить Кэру Васкеса и Мишку Вайдмана». «Обязательно. И позвонить на терминал этому бездельнику Либерзону. Пусть захватит свою секретаршу. Нам надо расслабиться. Слегка, но вдребезги», — предложил я. «Ты думаешь, Либерзон польстится на некошерную пищу?» «Да у него за ушами трещать будет!» «Пари!» «Ставлю 100 ЭКЮ против твоей простреленной Панамы, мсье Нардин!» «Всегда к вашим услугам, мсье Шая!» Шутливо поднял руки Поль, но вдруг сделал паузу и стал очень серьезным. «Только ответь мне на один вопрос!» «Хе, о чем думают женщины?» усмехнулся я. «Понятия не имею!» «Почему ты соврал Маргарет? Почему не сказал правду?» «Нардин!» начал я и замолчал. Несколько секунд смотрел на море, а потом перевел взгляд на Поле и покачал головой. «Ты же умный парень. Суди сам. Эта женщина потеряла и мужа, и дочь. Она пришла в новый мир, чтобы быть рядом со своим супругом. Быть любящей женой и хорошей матерью. Как я мог разрушить ее душу? Сказал, что убить ее дочь Синтию О'Рейли приказал никто иной, как ее собственный муж. И лишь затем, чтобы поставить под удар своего противника, Брайана Хантера. Большинство политиков – это звери, нелюди. Извини, но я не смог этого сделать. Это было бы слишком жестоко. Одиннадцатое апреля 2014 года. Париж. О Париже можно говорить и писать бесконечно. Впрочем, как и о любом городе, чья история насчитывает не одну сотню лет. Он разный. То романтичный и загадочный, как поцелуй молодой красотки, то серый и унылый, как древний старик, бредущий под осенним дождем. Это лиричные песни Ива Монтана и проникновенный голос Мирей Матье. Как бы банально это ни прозвучало, но Париж – это Париж. Пусть он изменился, и на его улочках звучат уже другие мелодии, но память, наша память умеет хранить самые светлые и теплые чувства. По каменному спуску, расположенному неподалеку от Пон-Нёв, нового моста, шла женщина. Да, была не молода, но мужчины, встречавшие ее на пути, как по команде расправляли плечи и втягивали животы, чтобы казаться чуть стройнее и выше. Редкий тип женщины, элегантно и, судя по наряду, вполне успешно. Увы, но хороший вкус и достаток редко уживаются в одной персоне. Эта прекрасная женщина была редким исключением из правил. Звонко стуча каблучками, она неторопливо спустилась к реке и подошла к краю набережной. Сена, как и много лет назад, несла воды к одноименной бухте в проливе Ла-Манш. Женщина остановилась и открыла маленькую, похожую на конверт, сумочку. Грубый кожаный шнурок, на котором висел серебряный молот бога Тора – Мьёльнир. Этот старинный языческий амулет выглядел совершенно дико на ее ухоженной ладони, будто осколок чужой цивилизации, каким-то чудом оказавшийся в современном мире, в мире, где давно забыли и заветы предков, и древних богов. Маргарет О'Рейли посмотрела на амулет, грустно улыбнулась и бросила его в воду. Она немного постояла на набережной, наслаждаясь теплым солнцем и ароматом весны. Потом еще раз улыбнулась и пошла к припаркованному неподалеку лимузину. Из него выскочил водитель форменной тужурки и предупредительно распахнул заднюю дверь. Дама благодарно кивнула. «Спасибо, Анри». «Куда прикажете, мадам?» «В аэропорт. Я устала и хочу домой». Конец книги. Конец серии. Для вас читал Дэн. АК Эдуард Волошин. До новых встреч.